Я помню, когда-то однажды такое видение интересное видел. Вообще, я никогда не был таким номинальным. Может, я есть номинальный христианин, но я стремлюсь быть максимальным. У меня не всегда это получается. И однажды Господь показал такое одно интересное видение. Опустилась сила Божия. Я думаю, что мы все для труда, мы хотим иметь силу Божию, правда? Потому что по силе и власть дается впоследствии. И есть некоторые наши усилия, которые мы должны сделать. И если мы это сумеем сделать, то Бог со своей властью даже делает огромную работу. И вот спустилась вот эта сила. Она была, знаете, что похоже, как вот столб облачный, часть столба, огненный вернее. И я начал свои руки поднимать и всовывать в эту силу. И сначала было просто. Но чем дальше я проникал в глубину, тем мне труднее было, нужно было много сил прилагать для того, чтобы вот в эту плотную. И потом, наконец, наступило такое место, что я уперся как в стену и не могу дальше руки продвинуть туда. Вы поняли, о чем я веду речь? Войти в большую силу, приложи больше усилий для этого. Молитва, молитва с постом. И я уже не говорю о хождении перед Богом. И я уже не говорю о минусах характера. Наш характер нас обкрадывает часто. Из-за него мы очень часто страдаем. Он не позволяет нам проходить правильно вот те трудные участки пути, которые Бог предназначил. И мы там и теряем силу, и власть теряем в этих местах, когда мы нарушаем. Вы помните, я сегодня же напоминал вам пример с Саулом, который хотел утвердить власть, но он нарушил заповедь, которую Бог дал ему. И вместо того, чтобы эту власть укоренить в себе и укорениться в ней, он ее потерял, Господь сказал, все. Потом еще несколько раз Господь подтвердил, что это не то, что надо. Еще дал шанс, ну, то же самое получилось. Один раз, второй, третий раз, и, наконец, говорит, Давида помазал царем. Испытывал Давида, поэтому я напоминаю сегодня, чтобы быть в этой власти, нужно прикладывать усилия. И, наверное, я не ошибусь, если добавлю еще один текст Писания, который звучит в одном из Евангелий. Вы помните этот текст Писания? «С дней же Иоанна Крестителя Царство Божие чем берется? И прилагающие усилия что делает? Восхищает его». И мы отсюда никуда не денемся. Если мало этого текста, я напомню другой. То вы, прилагая к чему все ваше старание, покажите в вере вашей. Там составляющая 7 частей веры. Прилагая старание, скажите, без усилия можно постараться? А как же будет стараться без усилия? Без усилия только спать можно. Без усилия только отдыхать можно. А чтобы со всяким усердием, здесь нужно усилие, нужна действительно подвиг какой-то. Нужна отдача, чего нам не хватает катастрофически на сегодняшний день. Чем? И по этой причине и своего рода бессилие бывает. Конечно, я сегодня не хотел бы упрекать вас в бессилии, потому что вы мне, когда я вас буду упрекать, а я вам скажу, если вы меня будете, ну то сделай. А что тебе мешает? Приложить усилия, да стать на должный уровень. Вы поняли, что я говорю? Потом я далек упрекать кого-то, и я просто говорю, что есть. Мы сегодня способны на это. Кого-то виноватого видеть. Мы это умеем делать. Но Библия говорит, сначала надо себя винить, а потом другого. Ну, он не может, но то сделай ты. Поэтому пусть Господь нам поможет, чтобы мы, идя вот этим путем, правильно ориентируясь в таких вот сложных жизненных ситуациях и не теряли благословения неправильным поведением своим, не отворачивались от Господа. Второй вопрос, на который я хотел бы сегодня ответить. Как Бог дает свою власть? Вы знаете, по-разному. Как и призывает по-разному. Одних призывает через людей, других призывает сам лично, правда? Даже апостолы не все одинаково были призваны. Одних призвал, а другой брат пошел и брата своего привел. И Павел говорил, вы помните, как Павел был призван? Не человеками и не через человеков, а лично Господом Иисусом Христом. Вот даже вот этот один текст из послания к Галатам, он уже нам говорит, как Бог действует и как власть дает. В некоторых случаях лично, в других случаях через людей. И притом и через людей Божиих, и через людей этого мира. Но это Бог делает. Я читаю один пример. Но, наверное, не буду все читать. Это книга «Бытие», 37 глава, 3, 11 стихи. «Израиль любил Иосифа больше всех сыновей своих». Дальше не буду читать. Потому что это будет очень много читать. Только просто скажу. У Бога был план в отношении Иосифа. Он видел наперед жизнь на земле, видел будущее израильского народа, видел их состояние. И чтобы их привести в божескую норму, он назначил определенные события на земле. И он видел наперед, он хорошо знал свои планы, что будет голод. И нужно отправлять Иосифа, чтобы он пошел впереди и приготовил путь или место для своего народа, для своих братьев, для своего отца. Но сделал это так, что, исполняя свой план, он закалил Иосифа, испытал его и показал всем, что он достоин быть этим человеком. Вы помните, как он его испытывал? Бог никогда не дает власти, не дает высокого положения, если не испытает человека и не усовершенствует его и не удостоверится в том, что это будет человек, который будет надежный человек. И с этой точки зрения будут испытания, которых кто-то не выдержит. Иосиф выдержал. И потому я напомню финал вот этой истории. Вернее, часть этой истории. Часть истории с Иосифом в Египте. Уже после дворца Потифара, уже после темницы, в которой он был, где он был испытан на верность Богу. Там только верность Богу могла быть ориентиром для Иосифа. И книга Бытия, 41 глава, 38-45 стихи. Смотрите. Как Бог и через кого дал власть Иосифу быть вторым человеком в Египте? По сути дела, управляющим всем. И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот я поставляю тебя над всей землей египетской. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на вторую из своих колесниц и провозглашать перед ним, преклоняйтесь, и поставил его над всею землей египетской. И сказал фараон Иосифу, я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей по всей земле египетской. И нарек фараон Иосифу имя Цафнах-Панеаф, и дал ему жену Ощенефу, дочь Потифера, жреца Ильяпольского. Смотрите, на арене, как значительная личность, выступает фараон. Но скажите, кто стоит за фараоном? Это беззаконный царь, это фараон. Это как он называл себя, значит, сын солнца или посланник самого солнца. С одной стороны, перед Богом, не Бог был. Он называл себя Богом. Но тем не менее, через этого человека Бог дает власть Иосифу. Вы согласны, что это Бог сделал? Но Бог вроде бы не говорил ничего здесь, правда? Здесь фараон действует. Мы сегодня должны благодарить Бога, что когда надо, по воле Божией, то самый беззаконный царь даст власть по воле Божией. Вот почему Священное Писание говорит, кто это говорит, что бывает и то, чему Господь не повелел быть. Вы помните это место Писания? Ответ однозначен. Такого никогда нигде не бывает. Я просто напомню то, что говорил в прошлый раз. Даже самые жестокие диктаторы, даже самые беззаконные люди, они допускаются к власти и утверждаются Богом. Вы помните, что однажды израильтяне своим беззаконием были отданы под власть Хусарсафема? Был такой царь. Не помню, сколько лет он царствовал, довольно длительное время. Но Бог отдал их под власть, написано коротко и ясно. А Хусарсафем переводится «особенно нечестивый». Вот само слово имя Хусарсафем переводится «особенно нечестивый». И Бог взял и дал власть этому человеку, над Израилем дал власть. Не буду говорить о Моисее, я когда-то говорил об этой передаче власти Моисею, Богом лично. Просто напомню, что очень трудно Моисей эту власть принимал. Он никак не мог поверить, что ему будут подчиняться израильтяне. А кто? А еще меня спросят, кто послал, что сказать? Скажи вот так. А если вот так? Ты вот это сделаешь. А потом говорит, не, Господи, кого-нибудь другого пошли, я не могу. Я же говорить не могу. Вот как трудно человеку поверить и взять власть? Господь говорил ему, я буду с тобою. Вот где твоя будет безопасность. И Моисей не ошибся в своих предположениях. Вы помните, сколько было конфликтов с этим народом? Они его не раз пытались побивать камнями. И когда он говорил, а еще они мне не поверят, то он знал свой народ. Он помнит, как 40 лет назад они его предали. Когда он убил египтянина, защищая, а прошел где-то на следующий день дрались двое, он пришел их успокаивать, говорит, вы братья, зачем вы друг друга обижаете? Один из них говорит, а ты кто такой? Ты что, хочешь меня убить, как египтянина убил вчера? Я объявляю вам все услышание, наверное, громко, что ты убил египтянина. И потому, когда Господь говорил ему, иди, я тебя посылаю, то он ориентировался правильно. Но он просто не мог учесть, что Бог обещал, я буду с тобою. Вот что ему не укладывалось. Но они же не послушали. Так я буду с тобою. И это очень сильно давит. Я понимаю, почему, допустим, люди не хотят принимать власти, которые Бог дает, потому что они знают, с кем они столкнутся, как с людьми. Что это за люди? И чем они наполнены? И уже только тогда, когда уже Господь, написано, разгневался, уже Моисей сказал, ладно, уже, если Бог гневается, уже нечего отказываться, надо идти. Говорит, безвыходное положение. Вот так тяжело дается власть. Инициатор Бог, он дает. Но человек не может взять, не может довериться. Он видит в себе недостатков много. Он видит в людях недостатков много. Он понимает, что может столкнуться его недостатки и людские недостатки. И тогда вообще-то нечто страшное будет. Но Бог, тем не менее, по своей милости, он продолжает делать свою работу и достигает своей цели. Я читаю еще один текст Писания. Когда мы имеем дело с властью, то нам не безразлично на сегодняшний день, чья это власть. Потому что под чью власть мы попадаем, то тот хозяин будет и командовать нами. И вообще у того, что дьявол тоже определяет свои возможности, у него есть. У нее есть своя норма власти. Вы помните, до некоторого времени перед фараоном волхвы египетские и Моисей делали одно и то же, повторяли. Вы помните это место Писания? Бросили жезлы. Жезл бросил Моисей, и волхвы бросили, и что? Жезл Моисей превратился в змея, и жезлы волхвы в змея превратились. Но правда, жезл Моисея поглотил их жезлы, но тем не менее они жезлы стали живыми. Перекладывают воду в кровь, волхвы делают то же самое, выводят жабу, и волхвы делают то же самое. А человек стоит и смотрит, да где же только Божья власть? Ну как отличить где? Одинаково делают все до определенного уровня. Вот поэтому Бог очень часто дает возможность беззаконию подняться во весь рост. Чтобы впоследствии открылась рука Божия. Простой пример. Я не буду ходить или лезть в какие-то особые глубины, болезни. Мы все болеем. Наверное, практически идеально здорового человека нет. Просто одни уже не могут ходить, другие стонут, ходят. Третьи просто игнорируют эти болезни, ходят, но больные. Но, как правило, когда Бог довольно часто вмешивается, когда люди пройдут все, что можно с человеческой стороны, используют все возможности. Для чего? Чтобы впоследствии, когда Бог сделает работу, ни у кого не было сомнения, что это сделал Бог. Когда Бог исцеляет вот так просто, где-то внутри что-то болит, мы благодарим Бога часто за это. Бог это делает. Ну, довольно часто. Доводит до крайности. Когда сгниет все. Когда никакой надежды нету. Когда врачи отказывают совершенно, потому что видят бессилие. И только тогда Бог начинает что-то делать. Для чего? Чтобы не сказали мы. То же самое и с теми демоническими действиями, которые сегодня очень часто мы наблюдаем. Ну почему Бог так допускает? Колдуны успевают, чародеи успевают, мы не успеваем. Они все более высокие становятся. И вроде рост продолжается. У них есть определенный рост, определенная высота. И однажды наступит время, когда Бог поднимет свой весь рост и скажет, хватит. Но надо, чтобы люди увидели рост и силу этих демонических сил, чтобы оценили силу Божию, чтобы не сказали, мы хорошие психологи, мы хорошие душепопечители, мы хорошие, ну что нам еще можно назвать, не знаю. Назовите сами, по своему усмотрению. Для нас это загадка бывает часто. Почему? И когда мы читаем Библию, как правило, видим, что Бог позволяет часто в определенных пределах до самого верхнего уровня делать кому-то что-то. И как будто и не мешает. Что было с Иисусом Христом? Вы помните? Наверное, а только с ним отец так поступил, потому что план был такой. Сын Божий имеет силу, имеет власть, но Бог не избавил его ни от насмешек, ни от креста, ни от смерти, ни от поношения после смерти. Но Бог его воскресил из мертвых. Понимаете, что Господь сделал? Все, что можно было сделать, сделали. Умертвили и в гроб положили, и запечатали. Все сделано было. Написано, смерть не могла удержать его. Если бы Иисус Христос не умер, можно было бы сказать, что смерть его не могла удержать? Нет. Нет, потому что ее не было. Но когда он умер, а после воскрес, то же вот это истинное слово Господне, смерть не могла удержать его. Оно сегодня не подвергается никакому несомнению. Он сказал, я был мертв, но сегодня жив во веки веков и имею ключи ада и смерти. Он ее отнял своей смертью. А говорит, смертью лишил силу, имея, что державу смерти, а то есть дьявола. Поэтому я бы хотел, чтобы мы это знали, чтобы мы не оставались, так сказать, ну, в недоумении по поводу того, что сегодня делается. И читай Евангелие от Матфея, 21 глава, 23-27 стихи. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященник и старейшины народа и сказали, какой властью ты это делаешь? И кто дал тебе такую власть? И Иисус сказал им в ответ, спрошу я вас об одном, если о том скажете мне, то я вам скажу, какой властью это делаю. Ну, я напомню, трудно листочки склеились. Христос спросил, крещение Иоанново откуда было, с небес или от человеков? Они рассуждали между собой, ну, сказать от человеков, боимся народа, сказать от Бога, сказать, а что ж мы не поверили? Почему мы не поверили? Не знаем. Вот, и я вам не скажу, какую это властью делаем. Вы знаете, что для людей, для нас не безинтересно, какую властью кто действует. Вы знаете, почему? По той простой причине, что и дьявол дает власть, и люди имеют власть. И вот нам сегодня, когда мы идем с какой-то проблемой, к пророку, допустим, получает откровение от Господа. Скажите, кто мы хотим, чтобы отвечал нам? Человек или дьявол, или Бог? Бог. Когда идем за исцелением, скажите, кто мы хотим, чтобы нас исцелял? Человек, дьявол или Бог? Бог. Но еще это делается кем-то при определенной власти. Поэтому нам не безразлично, какой властью человек действует. Особенно, когда сегодня речь касается исцеления. То если приходили за исцелением колдунам, шародеям, которые говорили, что они от Бога молитву шептали, обязательно остается наследство. Эти демонические духи впоследствии контролируют человека. Уже с какого уровня, с какой сферы, это отдельный вопрос. Но они продолжают оказывать влияние на него. Поэтому нам не безразлично, какую властью человек действует. Если это власть Господня, это будет стопроцентное исцеление. Если это демоническое, то обман будет. Это будет обман. Потому и мы сегодня часто вопрос задаем, какой властью человек действует. Задавали вопрос? Если не задавали напрямую, то это было в сердце. Какая власть? Откуда она пришла? Иначе, побывавши под властью чуждой, мы имеем последствия и чуждое влияние на нас. Мы имеем обман. Я не раз говорил, сегодня еще раз повторю. Когда некая Протасовская в Москве, когда я был, она проводила сеансы исцеления. И там в этих афишах было написано, что она магистр белой и черной магии, где-то там не помню какой, получила это по наследству, это передавалось, и она значит, лечила. И одна из женщин, как раз мы шли в собрание туда, она свои сеансы там проводила. Людей масса. Мы им говорим, что зачем тебе туда идти? А то ж к дьяволу идти, лучше к Богу идти. Она говорит, а там тоже Бог. Она же тоже молится. Она тоже совершает молитвы, употребляет имя Божие. Она мне проводит другой пример еще. Вот где-то там была что-то, уже не помню, что голова болела, это было давно уже. И мне, говорит, стало хорошо. Я ее спрашиваю, ну а ты слышала, как она молилась? Говорит, слышала. Она молилась так. Без, сойди с небес, исцели мою болезнь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Все вместе перепутано. Молилась и употребила имя Отец, Сын и Дух Святой. Но чья сила там действовала? Там о Боге и речи даже нельзя вести никакой. Недавно мне попался один журнал интересный. Кажется, это было урино или уримотерапия, не знаю. Я с собой не вникаю, не медик, и вот мимоходом что-нибудь иногда знаю. Знаете, что там интересно? Заметил. Читаешь, вроде все нормально, никаких вопросов нету. Ну, одно место есть. Вот такое то время, и только поворачиваешь лицо на восток, можно пить это. Все, хватит. Вы поняли меня? Не придерешься ни к чему. Но единственное, вот такое точно время и лицом на восток. Не на запад, не на север, а только на восток. Восток. Дух с востока. Поэтому нам не безразлично, какой властью ты это делаешь. И мы сегодня должны хорошо понимать, что эту власть и дьявол дает. И он сегодня имитирует исцеление различного рода. Он сегодня имитирует многое. Вы, наверное, помните, когда в прошлое время неоднократно вспоминали такой пример, я этот пример приведу и будем кончать уже, время наше уходит, когда некто с головной болью, помните, пример рассказывали, когда кто-то принимал крещение и обнаружили медальончик на шее. Это теперь носят медальончики, цепочки, и не различишь, веруешь чи не веруешь, кто его знает какой. Светлый, зеленый или красный был при рождении, все кругом перепуталось, и не разберешься, кто какой был, и кто есть, и какой теперь есть. Раньше такого не было. И когда увидели эту цепочку, сразу братья, а что такое это? Не носили верующие. Ну, говорит, он рассказывает, что голова сильно болела, и водили ее куда-то к чародею или к колдуну, не знаю, к кому-то. И, значит, он такой совет дал. Вот повесь этот медальончик и не снимай его. Покуда он будет висеть, не будет болеть голова. Как только снимешь, будет болеть голова. Ну, братья, сейчас другое время. Ты уже не находишься под властью этого князя тьмы. Во имя Иисуса снимаем. Снимают. Раскрывает медальончик. А там написано, записка вложена в медальончик. До смерти не трогай, после смерти душа твоя. То есть демон, сильнейший по званию, запретил младшему действовать, но он жил в нем. Он его портил характер, он не давал ему свободы жить по-человечески, но голова, это сестра была, но голова не болела. Поэтому сегодня, когда ставится вопрос, какой власти ты это делаешь? Это вопрос не праздный, это вопрос дальновидный вопрос. И то, если хотите, это вопрос жизни и смерти. Это вопрос непростой на сегодняшний день. Какой властью ты это делаешь? Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы понимали, что мы хотим быть под властью Господа Иисуса. Мы хотим иметь дело с людьми, которые действуют властью Иисуса. И мы не хотим свою душу отдать дьяволу за какие-то преимущества в этом мире, за здоровье телесное, хотя его не будет, за благо материальное, хотя за них дорого придется заплатить и здесь, и там, особенно в вечности. Потом пусть Господь нам поможет. Вопрос, какой властью ты это делаешь? Пусть он не будет никогда праздным. Пусть он не будет второстепенным. Давайте будем думать, куда идем, куда обращаемся, что делаем. Потому что какому хозяину пришли за помощью, тот и будет претендовать на нас. Они приходили сами. Они сами ходили. Я их не просил. И я им дал. Но дал это условно дал, с обманом, но дал. Поэтому пусть Господь нас всех благословит. Я думаю, что будем говорить в следующий раз о власти от первосвященников, об этом уровне власти, насколько она опасна, потом власть от дьявола, ну и так далее, еще есть о чем говорить. Потом пусть Господь нас всех благословит, но давайте запомним, будем искать власти от Господа. Аминь.